Выяснилось, что заокеанский репортер не мог поверить, что описываемые в повести о настоящем человеке события могли происходить на самом деле, а герой книги отличается от реального прототипа всего лишь одной буквой фамилии. За недоверчивость пришлось расплатиться. Но даже познакомившись с живым русским летчиком, американец не сдался. Я готов поверить, что этот уникальный парень действительно совершил то, о чем вы написали. Но скажите, во имя чего он это делал? Вот если бы вы показали его мечту, чтобы его произвели в генералы и обеспечили до конца жизни? Разубедить американского репортера Моресеву и Полевому так и не удалось. Через несколько лет Полевой вновь встретился со своим американским коллегой, теперь уже в Вашингтоне. Американец сам подошел к Полевому и сказал: «И все-таки я не верю, не могу поверить». Ничего удивительного в этом не было. Журналисту везде мерещилась красная пропаганда. Зато американских ветеранов Второй мировой войны, с которыми у Моресева сложились в основном неплохие отношения, не надо было ни в чем убеждать. Они хорошо знали судьбу легендарного русского летчика, охотно делились с ним опытом ветеранской деятельности. Ветеранское движение набирало тогда силу и в Советском Союзе. СКВВ выступил одним из инициаторов создания системы героико-патриотического воспитания молодежи. По инициативе комитета в Москве на Поклонной горе в 1958 году был установлен закладной камень памятника Победы, где впоследствии открыли мемориальный комплекс Центрального музея Великой Отечественной войны. Вчерашние фронтовики в качестве наставников пошли в школы, в пионерские и комсомольские организации, на фабрики и заводы, чтобы передать подрастающему поколению не только свои знания и опыт, но и привить любовь к родине. Несмотря на большую занятость, Моресев выкраивал время для встреч с людьми, в первую очередь с молодежью. Просьб и приглашений на выступления он получал множество и старался никому не отказать. К каждой встрече Алексей Петрович основательно готовился, думал, читал, делал записи. В августе 1957 года Моресев стал почетным гостем 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Этот форум, проходивший под лозунгом «За мир и дружбу», собрал 34 тысячи участников из 131 страны мира. В памяти участницы фестиваля Барыкиной-Колесниковой сохранилась встреча с прославленным летчиком. Тогда прошло всего 12 лет после окончания войны. Война еще напоминала о себе огромными людскими потерями, разрухой, а поэтому всем хотелось мира, дружбы народов. Эти призывы к миру, дружбе, звучали на всех мероприятиях фестиваля. С огромным вниманием и теплотой относились делегаты фестиваля к участникам Великой Отечественной войны. Мне посчастливилось побывать на встрече с героем Советского Союза, летчиком Алексеем Моресевым. Встреча состоялась на Манежной площади в один из дней фестиваля. В сумерках несколько тысяч молодых людей пришли на Манежную площадь, у каждого в руках горящая свеча в память о погибших защитниках Родины. На трибуне появляется Моресев, которого встретили овацией. Он говорит о тяготах войны, о потерях миллионов людей и великой победе, призывает беречь мир от войны. Заканчивается встреча песней «Гимн демократической молодежи». Мы все на разных языках страны поем. Дети разных народов, мы мечтой о мире живем. В эти грозные годы мы за счастье бороться идем. Затем мы общались между собой, обменивались сувенирами, адресами, значками. поездки, встречи, выступления. И хотя это тоже являлось частью работы нашего героя, никто не отменял текущих дел, которых хватало с избытком. Ключевым направлением работы СКВВ являлось решение социальных проблем инвалидов и участников войны. Еще 6 мая 1942 года советское правительство приняло постановление о трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны, в соответствии с которым Совнаркомом союзных и автономных республик, областным и краевым исполкомом, руководителям предприятий, учреждений и организаций было предложено в кратчайшие сроки, без задержек, предоставлять инвалидам Отечественной войны необходимую работу. На руководителей хозяйственных и советских организаций была возложена персональная ответственность за создание инвалидам необходимых производственных и бытовых условий, предоставление в первую очередь жилплощади. Это же постановление обязало наркоматы социального обеспечения организовать обучение новым специальностям инвалидов Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могли быть использованы по их прежней специальности. В то тяжелейшее время, когда война грохотала в глубине России, государство немного могло сделать для улучшения материального положения и бытовых условий инвалидов и участников войны, а также семей погибших воинов, но все, что было возможно, делалось безусловно. Однако в послевоенные годы, когда миллионы солдат вернулись с полей сражений, проблем жилищных, кадровых, пенсионных, медицинских прибавилось в разы. Причем с такими проблемами в равной степени сталкивался что бывший солдат-пехотинец, пропахавший пол Европы, что не разгоревший в танке отставной офицер-танкист, что медсестра, вынесшая на своих хрупких плечах десятки раненых, и даже маршал. Кому-то это может показаться странным, но маршал авиации Ворожейкин, бывший командующий 15-й воздушной армией, в которой воевал одно время Моресьев, после увольнения в 1947 году по болезни остался не у дел. Когда Ворожейкин обратился в райком партии по месту жительства с просьбой помочь ему устроиться на соответствующую его уровню работу, то ему, маршалу авиации, недавнему первому заместителю командующего ВВС страны, словно в насмешку, один из партийных секретарей предложил должность заведующего баней. К сожалению, встречались и такие вопиющие факты. Конечно, в стране хватало учреждений, куда могли обращаться вчерашние фронтовики со своими наболевшими вопросами, но правда и то, что им часто приходилось наталкиваться на непробиваемые заслоны бюрократизма, волокиты, равнодушия и черствости чиновников. И тогда последней инстанцией, где фронтовики находили поддержку, был СКВВ. Писали, шли, ехали туда. Знали, что там откликнутся, выслушают, разберутся, помогут. Сколько человеческих судеб прошло через душу и сердце Моресьева, сейчас, через версты времени, уже не сосчитать. Однако с уверенностью можно сказать, что счет идет на тысячи. Вот лишь одна трогательная история. Ее поведала автору книги Латышева, дочь и внучка фронтовиков. Вот и рассказ. С именем Алексея Петровича Моресьева в нашей семье связана реальная благодарная память. Наша семья жила в 1950-х годах в центре Днепропетровска, на улице Ленинградской, в старой хате, состоявшей из одной комнаты. Однажды, когда я, 8-летняя девочка, делала уроки за столом, прямо на меня обрушилась часть потолка. Кроме жуткого испуга, слез, царапин и синяков, больше серьезных ранений не было. Вечером по радио была всеми любимая передача «Где же вы теперь, друзья-однополчане?». Моя мама всю войну прошла с 46-м гвардейским ночным бомбардировочным авиационным таманским краснознаменным ордена Суворова третьей степени полку «Ночные ведьмы». После тяжелого ранения вернулась в строй. В Берлине на Рейхстаге расписалась за себя и погибшую 22-летнюю сестру, стрелка-радиста тяжелых бомбардировщиков. Папа тоже воевал, только в истребительном авиаполку. Дядя — танкист. Всего в нашей семье сражались с фашистами 9 человек, из них 3 женщины. Слушая передачу по радио и все еще представляя, что дочка могла погибнуть под обломками потолка, мама написала слезно-гневное письмо в редакцию о судьбе семьи. 2 человека погибли, 4 ранены. Отправила, никому не сказав. Редакция переслала письмо Алексею Моресеву, ответственному секретарю Советского комитета ветеранов войны. Через какое-то время ее вызвали в обком партии. Шла туда не без дрожи в коленках. Маму проводили в кабинет тогдашнего первого секретаря Днепропетровского обкома партии Щербицкого. Партийный секретарь пожал ей руку и тут же спросил: «Мэри Иосифовна, почему о такой героической женщине в нашем городе я узнаю от Алексея Петровича Моресева?» Маме сразу предложили на выбор – трехкомнатную квартиру на левобережье или двухкомнатную в центре. Она выбрала центр. Улица Комсомольская, до революции Казачья, теперь Староказачка. А в день моего 12-летия двоюродная бабушка и дедушка, военврачи в годы войны, подарили мне большую красивую книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Я ревела, читая историю летчика. Книга с надписью «Будь и ты, Ирочка, настоящим человеком» сегодня бережно хранится в нашей семейной библиотеке. К людским бедам, которые для Моресева никогда не были чужими, нежданно-негаданно добавилась в те годы и своя горесть. В 1958 году в семье Моресевых на свет появился второй ребенок, которого в честь отца назвали Алексеем. Мальчик рос здоровым, крепким, но через 3 года пришло несчастье. Находясь в детском саду, маленький Алеша отодрал от паркета тоненькую щепочку, засунул ее в нос, а кусочек обломился и остался внутри. Ни в детском саду, ни дома тогда на это не обратили внимания, поскольку не знали об оставшемся в носу мальчика инородном предмете. Вскоре началось нагноение, инфекция попала в мозг, а дальше неизлечимая болезнь под названием эпилепсия. По словам брата Виктора, Алексей 4 раза в день пил по 9-11 таблеток, которые очень дорого стоили. Отец даже просил зарплату ему поменять на доллары по низкому курсу, чтобы покупать в венской аптеке очень редкие лекарства. Так и прожил брат с родителями всю жизнь. Ни рюмочки не выпил, ни разу не поцеловался. В основном с ним занимался отец. Алешкина болезнь нам всем была как ножом по сердцу. Умер он в 2002 году. Ему было 44 года. Болезнь младшего сына для Моресева до конца жизни оставалась незаживающей раной. Это был тяжкий крест, который он упрямо нес, не передавая никому. Алексей Петрович никогда не жалел для сына денег на дорогие зарубежные лекарства. Более того, взял за правило ежемесячно откладывать часть зарплаты на счет в сберегательной кассе. Я хочу накопить сумму, чтобы проценты составляли 100 рублей в месяц, делился Алексей Петрович своими финансовыми планами с коллегами по работе. Еще 32 рубля Алешиной пенсии по инвалидности, и он сможет на эти деньги безбедно прожить, когда меня уже не будет на белом свете. К началу 1990-х годов Марисе удалось накопить 50 тысяч рублей. Деньги по советским меркам не просто огромные, а колоссальные. Но непродуманные реформы тех лет, сначала Павловская, а затем Гайдаровская, обратили весь Марисевский капитал в жалкие гроши, на которые можно было купить разве что несколько ящиков водки. Однако вернемся к послевоенным рабочим будням нашего героя. Ежедневно на стол Марисева ложилась объемная стопка писем. Некоторые авторы посланий, не зная точного адреса СКВВ, писали на конвертах буквально следующее: «Москва, Кремль, Марисеву». Наверное, полагали, что Марисев работает именно там, а часто просто писали «Москва, Марисеву». Писем приходило много, ведь только инвалидов войны, согласно официальной статистике, в стране насчитывалось почти 3 миллиона человек. Их пенсии были мизерными, медицинская помощь и обеспечение лекарствами, протезами оставляли желать лучшего. Конечно, такие люди нуждались в особой поддержке и помощи. Однако отношение к вчерашним фронтовикам, потерявшим в боях с врагом руки, ноги, зрение, слух, было нередко безразличным. Еще более бездушно чиновники относились к самоварам Сталина. Так кощунственно окрестили людей, которые на войне лишились всех конечностей. У этих несчастных не имелось семей, они часто спивались, не по своей воле становились пособниками воров и бандитов. Сотрудники СКВВ буквально шли в атаку на чиновников, штурмовали их кабинеты, обрывали телефонные трубки с одной лишь целью – помочь фронтовикам решить ту или иную острую проблему. В большинстве случаев добивались положительного решения вопроса. Однажды Марисева даже вызвали в ЦК, где ему прямо сказали: «Алексей Петрович, дорогой, не превращайте комитет в собес». Марисев за словом в карман не полез, сразу нашел, чем ответить. «Социальное обеспечение само собой, но если люди придут с просьбой, я же их не выгоню и буду им стараться помочь». «Нет», — продолжал работник аппарата ЦК, — «ваше дело заниматься вопросами международного сотрудничества, патриотическим воспитанием молодежи, а всего остального как можно меньше». С приходом в 1964 году к власти на место крепко разругавшегося с высшим военным руководством Никиты Сергеевича Хрущева, нового руководителя страны Леонида Ильича Брежнева, отношение к ветеранам и инвалидам войны в корне поменялось. Сам фронтовик, имевший ранение и контузии, начавший воевать полковым комиссаром в тяжелом 1941 году и закончивший войну в победном мае 1945 года в Праге начальником политуправления 4-го Украинского фронта, Брежнев многое сделал для обеспечения инвалидов и участников войны всем необходимым, а также для укоренения памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. Меньше чем через год после избрания Брежнева генеральным секретарем ЦК КПСС 6 марта 1965 года вышло постановление Совета министров СССР о расширении льгот инвалидам Отечественной войны и членам семей военнослужащих, погибших в Отечественную войну. Самое активное участие в его подготовке приняли СКВВ и лично Марисев, знавший, как никто другой, проблемы ветеранов. Знаменательно, что этот социально значимый нормативный акт был принят в преддверии возрождения всенародного празднования Дня Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. Документ вменив в обязанность Советом министров союзных республик принять меры по коренному улучшению лечебно-профилактической помощи инвалидам, обеспечить преимущественное обслуживание их в амбулаторно-поликлинических учреждениях и внеочередную госпитализацию. Профсоюзные организации должны были обеспечивать первоочередное направление работающих инвалидов Отечественной войны в санатории, дома отдыха и на амбулаторно-курортное лечение, заботиться в первую очередь о направлении их детей в пионерские лагеря. Этим же постановлением Совет министров СССР обязал Советы министров союзных республик, министерства, ведомства, исполкомы местных советов оказывать всемерное содействие инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих, погибших в Отечественную войну, в преимущественном обеспечении их жилой площадью и в строительстве индивидуальных жилых домов. Еще один важный документ был опубликован в центральных газетах 27 апреля. Это был указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1965 года. Он гласил: «Президиум Верховного Совета СССР постановляет день 9 мая, праздник победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, впредь считать нерабочим днем». И здесь тоже есть большая заслуга СКВВ, руководство которого неоднократно обращалось в высшие инстанции страны с ходатайством сделать этот святой день настоящим праздником. В результате он действительно стал таковым. 9 мая 1965 года на улице городов, поселков, сел, станиц, деревень, аулов и кишлаков впервые вышли тысячи ветеранов, на пиджаках которых сверкали ордена и медали. В этот же день на Красной площади в Москве, после долгого перерыва, во знаменование 20-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялся военный парад. Он стал важнейшим событием в жизни всей страны и обозначил пристальное внимание государства к людям, которые отстояли свободу и независимость Родины и освободили Европу от коричневой чумы. Парад транслировали в прямом эфире по телевидению. Моресьев вместе с другими почетными гостями смотрел его с трибуны, установленной рядом с мавзолеем Ленина. У него, как и у миллионов советских людей, дрогнуло от волнения сердце, когда на Красную площадь вынесли Знамя Победы. Знаменная группа в составе легендарных участников штурма Рейхстага, героев Советского Союза, полковника Самсонова, сержанта Егорова и младшего сержанта Кантария, чеканным шагом прошла с алым полотнищем по гранитной брусчатке главной площади страны. Вечером того же дня, в 18:50, в разных уголках страны из радиоприемников раздался мощный голос Юрия Борисовича Левитана: «Слушайте Москву! Сейчас работают все радиостанции Советского Союза и центральное телевидение. Слушайте Москву! Товарищи, мы обращаемся к сердцу вашему, к памяти вашей». Это был уже выразительный голос диктора Янютиной. На фоне музыки Роберта Шумана зазвучали чеканные слова: «Вспомним тех, кто не вернулся с войны, кто не дошел с нами до Дня Победы. Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, сына, сестру, дочь. Нет дома, которого не коснулось бы военное горе. У каждого свой счет к войне. У матерей за сыновей всю гибель они никогда не поверят и до самых последних дней будут все ждать и ждать их. У детей за отцов, от которых в памяти остались только прощальный поцелуй, да сильные руки, когда-то высоко поднявший ребенка. Проходят весны и зимы. Проходит год за годом, а они все те же, какими ушли от нас. Они всегда с нами и в нас. Минутой молчания мы чтим всех погибших в Великой Отечественной войне. Они всегда с нами, в наших домах, в цветущих садах и лесах новостроек, в светлых улыбках детей, в том счастье, что принесла на родную землю наша победа. Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны это была первая минута молчания. Она заставила многих людей, сидевших за празднично открытыми столами, встать, затаить дыхание. Даже в театрах и концертных залах были прерваны спектакли. На улицах Москвы останавливались автобусы, трамваи и троллейбусы. Люди выходили и застывали в скорбном молчании. Многие плакали. К сожалению, в те праздничные майские дни Моресьев понес тяжелую личную утрату. Умерла его мать Екатерина Никитишна. Для Алексея Петровича она всегда была самым дорогим и близким человеком, совестью и примером в трудный час. Однако жизнь продолжалась. Через два года, 8 мая 1967 года, Моресьев оказался в самом центре людского внимания. Миллионы телезрителей увидели не экранного, а реального настоящего человека, причем не только в Советском Союзе, но и во многих странах мира. В этот день в Александровском саду у древней Кремлевской стены при непосредственном участии Моресьева был открыт мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата» и зажжен вечный огонь, но обо всем по порядку. Вопрос о том, что в Москве должен стоять памятник безымянным воинам, павшим смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны, обсуждался еще при прежнем руководителе страны Никите Сергеевиче Хрущеве. Необходимость строительства такого мемориала к тому времени более чем назрела, поскольку в ряде европейских столиц, в частности Белграде, Риме, Варшаве, Париже и других городах, могилы неизвестного солдата уже были открыты. Многим это покажется странным, но столица Советского Союза подобного мемориала не имела, хотя, как всем известно, советский народ вынес на своих плечах всю тяжесть самой страшной войны XX века. Более того, число безымянных могил, находившихся в местах отгремевших боев, было огромное количество, равно как и число пропавших без вести солдат и офицеров. Вскоре решение о сооружении мемориала было принято, а первым шагом к началу его строительства стал перенос праха неизвестного солдата, погибшего зимой 1941 года на 40-м километре Ленинградского шоссе у деревни Крюково. 3 декабря 1966 года из Зеленограда прах доставили в Москву на орудийном лафете. На улице Горького его встречали десятки тысяч москвичей. От мала до велика люди не скрывали слез, когда мимо них двигался траурный кортеж. «Кого хоронят?» — спрашивали те, кто был не осведомлен о происходящем. «Останки неизвестного солдата», — был ответ, и улица вбирала в себя еще больше людей. В скорбном молчании процессия прибыла на Манежную площадь. У ворот Александровского сада процессию встретил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, а вместе с ним маршалы Советского Союза Жуков и Рокоссовский, командовавшие во время обороны Москвы, когда погиб неизвестный солдат, Западным фронтом и 16-й армией. Как говорилось в репортаже с места событий, за гробом идут руководители Компартии Советского правительства, маршалы.